А вы посмотрите, что у вас в разведке делается. Прихожу к ним в Авин, никого нет. Дневальный не знает, где они. Правда, девица там с цветами ходит. Какая идиллия! А следователь вашей прокуратуры только что мне сказал, что к нему поступила серьезная жалоба на ваших разведчиков. Да, товарищ полковник, вы не знаете, а я узнал. Жалоба какого-то села. Вот вам и причина плохой работы разведки. Полковник Сербиченко велел вызвать следователя. Незаметный, спокойный, чуть рябой, с большим выпуклым лысым черепом, вскоре явился следователь прокуратуры капитан Еськин. Следователь подробно рассказал о жалобе жителей недальнего села на то, что разведчики забрали у них самовольно 13 лошадей, из которых вернули только 11. К заявлению приложена расписка с неразборчивой подписью. «А почему вы думаете, что это сделали именно наши разведчики?» Следователь, не робея под грозным взглядом комдива, ответил, «Это еще точно не установлено». «Так установите точно, потом доложите, можете идти». Следователь вышел, а комдив устало сказал полковнику Семеркину, «Что ж, группу в тыл мы пошлем, а вы постарайтесь пополнить нас разведчиками». Когда все разошлись, полковник Сербиченко тоже вышел из избы, на ходу бросив вскочившему в прихожей ординарцу. «Скоро приду». Полковник пошел по направлению к лениво вертящейся мельнице и, подойдя к одному из разбросанных здесь авинов, спросил у Дневального возле входа. «Разведчики?» «Так точно, товарищ полковник», — ответил Дневальный и громко крикнул в полутемный авин. «Встать! Смирно!» Авин зашевелился и замер. Комдив пытливо осмотрелся. В сумерках авина стояло человек 8 разведчиков, руки по швам. Один из углов был отгорожен плащ-палатками. Комдив молча подошел к этому углу, приподнял плащ-палатку и увидел там Катю, тоже стоявшую смирно. На столике лежали книжки и тетрадки, в синей вазочке стояли цветы. Сердитый взгляд комдива чуть смягчился. Он внимательно посмотрел на Катю и спросил, «Что ты тут делаешь?» Затем, обращаясь к подбежавшему с рапортом дежурному сержанту, осведомился. «Где ваш командир?» «Лейтенант на передовой. Когда придет, пришли его ко мне». Он направился к выходу, потом оглянулся. «Побудешь здесь, Катя, или со мной пойдешь?» «Я пойду», — сказала Катя. Они вышли вдвоем. «Ты чего застеснялась?» — спросил комдив. «Ничего плохого тут нет. Травкин парень хороший, разведчик смелый». Она промолчала. «Что, влюбилась?» «Хорошо. А капитан Барашкин как? В отставку?» «То ничего», — сказала она, — «то было просто так, глупость». Полковник заворчал, потом, внимательно поглядев на опущенные ресницы девушки, вдруг спросил. «А он, Травкин, что? Рад?» «Девка хоть куда, да еще цветы приносит». Она ничего не ответила, и он понял, что не любит. Его умилила старинная трагедия неразделенной любви в образе этой печушки с погонами младшего сержанта. «Здесь, в самом пекле войны, затрепетала молодая любовь, как птичка над крокодильей пастью». Полковник усмехнулся. Они встретили военфельдшера Улыбышеву, и комдив пригласил ее с Катей к себе пить чай. Придя в избу полковника, Улыбышева с Катей принялись хозяйничать при помощи ординарца. Вскипятили самовары и сели за стол, весело болтая о всякой всячине. Через некоторое время пришел Травкин. «Садись», — сказал комдив. Катя заволновалась, боясь, что полковник станет подшучивать над ее чувствами к Травкину. Но он не проронил об этом ни слова. Разговор шел о каких-то лошадях, а Катя робко смотрела на лейтенанта, на его молодое серьезное лицо, слушала его ясные четкие ответы комдиву, хотя и не вникала в их смысл, и ей стало нестерпимо горько. Но как «Какая я ему пара!» — думала она. «Он такой умный, серьезный. Сестра у него скрипачка, а сам он будет ученым. А я? Девчонка такая же, как тысячи других». Травкин ни в малейшей степени не догадывался об истинных чувствах этой девушки. Она вызывала в нем досаду и недоумение. Ее неожиданное появление в Авине, непрошенные заботы о его удобствах, все это казалось ему чем-то неприличным, навязчивым и глупым. Он стыдился своих разведчиков, которые при ее появлении многозначительно переглядывались, неуклюже стараясь оставлять его с ней наедине. Теперь он крайне удивился, увидя ее в комнате командира дивизии, да еще за самоваром. И когда комдив заговорил об истории с лошадьми, Травкин сначала подумал, что это Катя, узнав о лошадях из разговоров разведчиков, насплетничала комдиву. Он вкратце объяснил полковнику, как было дело, и перед комдивом вдруг воскресли дни наступления. Беспрестанные марши, короткие схватки и тот мартовский полдень, когда он, полковник, стоя посреди разбитой дороги, так насмешливо упрекал разведчиков. Из зеленовато-серых глаз комдива на Травкина глянул одобряющий, прищуренный взгляд разведчика прошлой войны, унтер-офицера Сербиченко. «Молодец, Травкин!» — полковник спросил. «А точно ты вернул всех лошадей крестьянам?» Травкин утвердительно ответил. «Точно!» В дверь постучали, и на пороге показался капитан Барашкин. «Тебе чего?» — недовольно спросил Сербиченко. «Вы меня не вызывали, товарищ полковник?» «Вызывал часа три назад. Говорил с тобой Семеркин?» «Говорил, товарищ полковник». «Ну и что?» «Пошлем группу в тыл противника». «Кто пойдет старшим?» «Да вот он, Травкин». Со скрытым злорадством ответил Барашкин. Но он ошибся в расчете. Травкин и глазом не моргнул. Улыбышева спокойно разлила чай, не зная, в чем дело, а Катя совершенно не поняла, что произнесенные слова находились в прямой связи с судьбой ее любви. Единственный, кто понял выражение глаз Барашкина, был командир дивизии, но он не имел оснований не соглашаться с Барашкиным. Действительно, лучшей кандидатурой для руководства этой необычайно трудной операции был Травкин. «Хорошо», — сказал комдив и отпустил Барашкина. Поднялся вскоре и Травкин. «Ну что ж, иди», — напутствовал его полковник. «Готовься, смотри, дело серьезное». «Есть», — сказал Травкин и вышел из избы. Прислушиваясь к удаляющимся шагам разведчика, полковник невесело сказал: «Хорош парень». После ухода Травкина Кате не сиделось. Вскоре она попрощалась и вышла. Была теплая лунная ночь и тишина, глубокая, полная, лесная. Лишь изредка прерывалась дальними разрывами или тарахтением одинокого грузовика. Она была счастлива. Ей казалось, что Травкин смотрел на нее сегодня ласковее, чем всегда. И ей думалось, что всесильный командир дивизии, который относится к ней так доброжелательно, конечно, сможет убедить Травкина в том, что она, Катя, не такая уж плохая девушка, и что у нее есть достоинство, которое можно ценить. И она в этой лунной ночи всюду искала своего любимого и шептала старые слова, почти такие же, как в «Песне песней», хотя она никогда не читала и не слышала их.